Я почувствовал, что устал. У меня впереди было еще 9 дней, отпущенных на подготовку акции. Из них 5 дней минимум мне придется непрерывно наблюдать за усадьбой и за самим клиентом, чтобы определить поточнее его распорядок дня. Исходные данные состоят из 19 разделов. Просмотрев первый раздел «Фотоснимки», я проникся к потенциальному клиенту, тогда, правда, я этого не знал, тяжелой неприязнью. Одолев 6-й раздел, я его возненавидел. Для достижения своей цели гипотетическому отделу обработки потребовалось совсем немного. Из материалов 6-го раздела я узнал, что Мовик сексуально активен и обожает длинноногих блондинок. Ну да, эти товарищи практически все любят длинноногих блондинок. Вроде бы ничего особенного. Только в этом разделе, в самом конце, в качестве дополнения, давался небольшой текст. В тексте говорилось, что в 1986 году Мовик привлекался в качестве обвиняемого по делу о групповом изнасиловании жены Каплея ВМС некой Марины П., 26 лет. Дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления через 8 дней с момента возбуждения. Пострадавшая забрала заявление, причину объяснить не пожелала и отказалась от первоначальных показаний, сообщив следствию, что намеренно ввела в заблуждение правоохранительные органы с целью шантажировать честных мужиков. А на самом деле она, оказывается, в тот вечер сама приехала к ним в гостиницу и добровольно отдалась сразу 3. Синяки? Заключение медэкспертизы? Сама специально билась о решетку. Постановление о прекращении уголовного дела номер 176 от 12 мая 1986 года. Архив прокуратуры. В 3 завершающих абзацах этого текста приводились также 2 заключения патолога-анатома и коротенькие к ним комментарии. Первое, датированное 17 мая этого же года, объясняло, что смерть гражданки П. наступила вследствие асфиксии. Девчонка удавилась в уборной офицерского общежития. Второе заключение от 19 мая этого же года не составляло сомнений, что капитан-лейтенант ВМС СССР Сергей П. выстрелил себе в область правой височной доли. Муж Марины П., которого на вертолете доставили с крейсера, спустя сутки после того, как разобрался в обстоятельствах смерти своей жены, застрелился. Тогда в школе я криво ухмылялся, качая головой, однако тутошние преподы гораздо на выдумке. Вот эти материалы они мне подсовывают для практического занятия. Да, я ухмылялся и думал, что если бы такой тип существовал на самом деле, я бы все бросил и собственноручно придушил гада, едва до него добравшись. В ходе 5-дневного наблюдения удалось установить, что Мовик, как и все эти новые русские, придерживался жесткого распорядка. Только в отличие, например, от Берковича, уделял отдыху гораздо больше времени, если это можно было назвать отдыхом. В 7 он выползал на крыльцо своего дома в одних трусьях, хотя была уже вторая половина октября, а в исходных данных говорилось, что в трусьях он ходит только до конца сентября. Минут 5 клиент разминался, демонстрируя мне свое мускулистое тело без капельки жира. Затем в течение 40 минут бегал по внутреннему периметру усадьбы, покрикивая на манер мозамбикского павиана. Закончив бегать, мой знакомый некоторое время растягивался, принимая асаны, и даже садился на шпагат, чем заработал у меня пару баллов. Затем где-то между оранжереей и забором он несчетное количество раз подтягивался на перекладине, которую я из-за деревьев, растущих вдоль забора, видеть не мог. После 5-6 подходов Мовик еще минут 20 принимал осаны и потом уходил за оранжерею, откуда возвращался в дом с другой стороны, будучи совершенно мокрым, купался в пруду. Скотобаза. Итак, он заходил домой где-то в 8:30 и долго не показывался. В 15:00 Мовик возникал вновь, на этот раз из-за дома, из чего я сделал вывод, что здание имеет два входа, парадный и что-то типа двери на террасу. Мовик с детских лет увлекался герпетологией. Его дед по отцу долгое время был заведующим серпентарием, расположенным в нескольких километрах от Баку, на пустынном участке возле Абширона. До окончания школы Мовик каждый лет проводил у деда в гостях и уже в раннем возрасте всерьез начал заниматься изучением повадок змей и их образа жизни. Из-за своего увлечения позже, когда вырос, даже пытался поступать в Бакинский педагогический институт на факультет биологии, но после сильного конфликта с родителями сдался и укатил в Москву в сопровождении сильненького по тем временам папаши. Лучше бы ты, паря, настоял на своем.